Следующий пример. Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме элемента соответствует ряд чисел 2, 8, 18, 6. В какой группе расположен этот элемент?